2010 год, город Краматорск. Среди обычных дней закипает мозг, кидая серые строки на белую бумагу. Я приходил в себя, затягивая раны, оставляя след кроссовок на дороге. Я встречал новый день, забегая к догу, вставляя старые кассеты в такой же магнитофон. Я читал свои строки в серый микрофон. Сколько лет прошло, а мы все те же МС. Старые джинсы, хип-хоп от души. Но стоит вспомнить, как у нас идут дела. Кофе разлито, вся ночь PlayStation 2. Передавая свою душу благодаря строкам. Здесь не важен кач и не важно, кто мы. Поднимая свои руки просто в небо. Для нас разрушены все запреты и дилеммы. У нас едина музыка, значит едины мы. Делая хип-хоп, совершая мечты. Значит, на то наша цель, на то наша роль. Я просто поэт, несящий в себе боль. Я не хочу бежать, о, нет. Молчание города, о, нет. Я не хочу искать, о, нет. Печали, слез, дождя. Эй, йо, поп, йо, док, какая тема? Неожиданно в суете недели потеряли ритмы времени. Эплей тому племени, всем, кто считал километры и остался верен. Но пора делать ноги с теми, кто нам дороги. Городские тропики окутаны пустым движением. Вокруг обман, люди в смятении. Парадокс — это искушение. Время играет минутами, начинается отчет. Кто-то явно честен, а кто-то постоянно врет. Голову вперед, улицы, дороги, ноты. Постепенно клавиши играют и пролетают годы. Давно написанные аккорды, моя жизнь словно на крючке. Странное чувство на увядшем цветке. На листе год за годом в голове каждый фрагмент. Момент записи слеет старых кассет. О, нет, я не хочу бежать. О, нет, молчание города. О, нет, я не хочу искать. О, нет, печали, слез, дождя. О, нет, я не хочу бежать среди улиц, молчание города, оу, нет. Я не хочу искать свои строки, печали, слез, дождя. Печали, слез, дождя.